Алексей Дмитриевич ждал меня, забыв про еду, хоть и отличался отменным аппетитом. Выглядел спокойным и даже скучающим, но меня его вид не обманул. Ясно, что человек просто изнывает от любопытства. Я пробыла за столом Строева слишком долго для того, чтобы он просто послал меня к черту. И теперь Ковалев наверняка гадает, что он мне рассказал. «А ты сомневался в моих способностях», — улыбнулась я. «Он открыл тебе душу?» «Конечно, и замуж звал. Прямо сейчас. Но я отказала, раз мое сердце принадлежит другому. Отгадай, кому?» «О чем вы говорили?» «О моей необыкновенной сообразительности. Кстати, если верить Строеву, Авдотьев собрал банду отморозков, которые и убили Агнессу. И зачем им покойники?» «О том лучше у них спросить. Папаша убитого мафиози обратился к Строеву, чтобы тот нашел убийцу сына. Почему они решили, что наш имитатор в этом городе, не пояснил. Сказал только, что они не лаптем щи хлебают. Странная фантазия, есть лаптем». «Не отвлекайся», — нахмурился Ковалев. «Их светлые умы дали маху. Или разведка подвела. Короче, дважды они были уверены, что вышли на убийцу, и оба раза промахнулись. Вот тебе и следы пыток». «Он что, так прямо и сказал?» — справедливо не поверил Ковалев. «Это я сказала, а он не стал возражать. Слушай дальше». Они обнаружили фотографию на сайте и заинтересовались Светкой. Почему, собственно, их заинтересовала фотография? Потому что у них был набросок физиономии нужного парня. Откуда? Тебя это удивляет? Меня тоже. Парень дважды прокололся, оставил в живых свидетелей. Один оказался художником, а второй, то есть вторая. Конечно, не я его сфотографировала, а Светка, но все равно вышло так, что он прокололся. Вот на таких мелочах и заваливаются чокнутые гении. Ты по-прежнему убеждена, что Стрекоза и твой Валерка не могут быть одним и тем же человеком? Я убеждена, что Стрекоза мертв, а Валерка — имитатор. Милый, интеллигентный парень, который развлекается тем, что вспарывает людям животы. Ты веришь в такое? Помедлив, спросил Алексей Дмитриевич. По неизвестной причине его это очень волновало. Главное, что верит Строев и Ко. Я не о том спросил. Ты знала этого парня, ты была с ним рядом какое-то время. Достаточно, чтобы узнать человека. Ты веришь, что он мог вспороть женщине живот и вырвать сердце? Я закусила губу. Мне нелегко было ответить. «Не знаю», — наконец сказала я. «То есть мне бы и в голову не пришло такое, но теперь я не знаю. Что можно узнать о человеке за несколько дней? Что он классный любовник? Что он обожает варенье из ежевики и фильмы про Джеймса Бонда? Но ведь все это может быть враньем, талантливым притворством, а на самом деле он терпеть не может баб, варенье и кино». «Здорово», — зло кивнул Ковалев и покачал головой. Потом заговорил, глядя куда-то поверх моего плеча. «Мрачную картинку ты нарисовала. Я не очень верю, что твой Валерка — имитатор, как ты его называешь. Будь он тем, за кого его принимает Строев, он не оставил бы тебя в живых. Возможно, у него просто не было времени разделаться со мной. Мне тогда пришлось отправиться в командировочку, а когда я вернулась, я его уже не застала. Если ему срочно пришлось покинуть Питер...» «Странно, что он продолжал там оставаться еще месяц после своей последней акции, хотя должен был знать, что папаша убитого всех на уши поставит. На их месте логично было предположить, что он сразу покинет город, так что в Питере его стали бы искать в последнюю очередь. Допустим, тогда ты была в командировке. Допустим, он вынужден был уехать, не дождавшись тебя, но потом... Он ведь мог вернуться и все равно убить тебя. Он был просто обязан тебя убить». Ковалев посмотрел мне в глаза, а я вздохнула. Вместо этого он убил Светку. «Зачем? Из-за того, что она сделала фотографию?» Неизвестно, что она еще успела, пожала я плечами. Зато Строев почему-то решил, что он в этом городе и что у него другое лицо. Они не знают, как он выглядит, и потому дважды лопухнулись. У обоих мужчин биографии самые подходящие. Ни родных, ни друзей. В городе появились чуть больше 2 лет назад, плюс пластические операции. Какие-то совпадения, которые Строеву показались существенными, и их судьба была решена. А если действительно кто-то из них? Человек под пытками обычно признается, хотя бы для того, чтобы побыстрее умереть. Говорят, есть чудаки, желающие перед смертью облегчить душу. В любом случае, если Строев продолжает его искать, значит, он уверен в своей ошибке. Я сказала ему, что стрекоза погиб, подумав, добавила я. И привела те же аргументы, что и ты сейчас. Валерка бы не оставил меня в живых. Почему ты это сделала? У нас разные цели со Строевым. Он собирается вырвать ему сердце, а ты, нахмурился Ковалев. А я собираюсь засадить его в тюрьму до конца дней. И чем твой вариант лучше? Странный вопрос, покачала я головой, глядя на него. Мне все равно, кто остановит этого психа, продолжил Ковалев. Так что устраивать гонки я не намерен. Если первым будет Строев, что ж, меня такой исход вполне устроит. Я кивнула и принялась разглядывать скатерть. Я не хотела это говорить, но все-таки сказала. Знаешь, на самом деле мне трудно поверить, что имитатор — Валерка. Тогда, может, и не стоит. Строев ошибся уже 2 раза. Вполне возможно, он ошибается и теперь. Надежда умирает последней. Невесело усмехнулась я. И неожиданно для себя самой добавила. Я все еще люблю его. «Зачем ты мне это говоришь?» — разозлился Ковалев. «Не знаю», — пожала я плечами. Строев покинул ресторан довольно рано. Нам же торопиться было некуда, и я предложила Алексею Дмитриевичу получать удовольствие дальше. Я даже потащила его танцевать. Сопротивлялся он слабо, что позволило мне в конце концов приникнуть к его широкой груди. «Участковый, я вас когда-нибудь соблазню?» «Непременно», — кивнул он, — «только...» «Вроде бы ты не так давно признавалась в любви к другому». «Он же меня бросил. В твоих объятиях я его быстренько забуду. Между прочим, я практически на грани нервного срыва, и все из-за твоей неприступности». «Девушке следует быть скромнее и ждать предложения от мужчины». «От тебя дождешься», — присвистнула я. «Даже странно. Обычно мне не приходится так долго напрашиваться на приглашение». «Значит, я останусь в твоей памяти как один-единственный». «Ага, неприступная крепость». «Ладно, поехали домой. Возможно, когда мы останемся вдвоем...» Он широко улыбнулся в ответ на мои слова, и я справедливо заподозрила, что в интимной обстановке мне тоже ничего не обломится. Но вечер был богат неожиданностями. Мы вышли из ресторана. По дороге к машине я начала жаловаться. Строев разбил все мои надежды. Мне очень приглянулся Авдотьев на роль имитатора. И что теперь? Даже имея в виду пластическую операцию, я не в состоянии вообразить, что Авдотьев и Валерка — одно и то же лицо. К тому же брат просто обязан был заметить подмену. Разве не так? Я же сказал, Строев может ошибаться. Имитатор как раз Авдотьев и есть. Или кто-то еще, кого мы пока не знаем. Кстати, тип, который тебя едва не убил в машине, не показался тебе чем-то знакомым? Это в маске-то? Ну, голос, манеры. Не показался, я так перепугалась. Чтобы выехать на проспект, надо было для начала свернуть в переулок, так как прямо висел кирпич. И хоть бдительных стражей дороги не наблюдалось, я не стала рисковать, зная, как они любят появляться внезапно. А из-за моей машины с меня они всегда норовят содрать побольше. Выручают только моя красота и обаяние. Ну и светлый ум, конечно. В общем, я свернула в переулок. И тут же из ближайшей подворотни на меня вылетел ветеран отечественного автомобилестроения. Жуткая развалюха, которая когда-то была москвичом. На приличной скорости она влетела в мою красавицу Ауди, вдавив крыло и заблокировав мою дверь. Пока я приходила в себя от изумления и пыталась найти слова для определения мастерства водителя-москвича, дорогу нам с двух сторон преградили машины, на сей раз отнюдь не ветераны, и из них высыпало человек 6 парней, вооруженных бейсбольными битами. Они окружили Ауди, рванули дверь со стороны Ковалева, а я затасковала о своем друге Гризли. Самое время ему появиться и спасти нас. А может, это как раз его ребятишки? Строеву не понравилось мое нахальство, и он решил меня проучить. Я еще только соображала, что к чему, а Ковалев уже начал действовать. Как известно, в такие мгновения человек ведет себя инстинктивно. А инстинкты у Ковалева были прелюбопытные, в этом я очень быстро убедилась. Дверь открылась, и какой-то из парней сунул физиономию в машину, уверенный в своей безопасности, раз дружки напирают сзади. Ковалев выстрелил, и парень сложился пополам. Алексей Дмитриевич, подхватив его, мгновенно выбрался из машины, держа раненого перед собой, как щит, и принялся палить по живым мишеням, успев мне крикнуть: «Запри дверь и ляг на пол!» Этого я ему обещать не стала, собираясь принять в потасовке самое деятельное участие. У парней огнестрельного оружия не было, иначе они давно пустили бы его в ход, и баталия длилась недолго. Нападавшие скоренько загрузились в свои машины и отбыли, оставив нам подбитого товарища. Ковалев все еще держал его за куртку, прикрываясь им. Парень громко стонал, сообщая, что намеревается скончаться. Я готова была ему поверить, Ковалев вряд ли промазал, к тому же куртка успела намокнуть от крови. «Сунь его в машину», — посоветовала я, понемногу приходя в себя. «Какого черта?» — рявкнул на меня Ковалев. Его настроение было мне понятно, и обижаться я не стала. «А что с ним делать? Прежде чем он отбросит копыта, хоть узнаем, что эти придурки хотели от нас». Ковалев вроде бы немного успокоился, по крайней мере, моим словам внял. Открыл дверь, отодвинул сиденье и запихнул парня назад. Тот не сопротивлялся, продолжая громко стонать. «Мы сможем ехать?» — спросил Ковалев. «Надеюсь». «Черт, он все здесь в крови извозит». «Переживу». «Накрылась тачка», — заметила я со вздохом, поворачивая ключ в замке зажигания. Мотор заработал сразу, и я вновь вздохнула, теперь с некоторым облегчением. «Сочувствую», — кивнул все еще злой Ковалев. Непонятно было, на кого он злился, на парней, на меня или все-таки на себя. «Да ладно, она застрахована». «А вот и наш друг Гризли», — заметила я. Знакомый джип появился в переулке, когда мы уже выезжали на проспект. «Мне надо скорую», — подал голос парень. «Ага, разбежался», — кивнула я. «И не мечтай, придурок, что мы тебя ментам сдадим». «Сейчас мы убедительно попросим нашего друга Гризли задать тебе несколько вопросов, после чего он тебя и закопает. Так что обойдешься без ментов и скорой». «Кончай болтать, мне правда скорая нужна», — взвелся парень. Ковалев повернулся и въехал ему в ухо. «Наркоз», — пояснил виновато, когда парень отключился. «Гениально», — согласилась я. «Скажите-ка, участковый, вы давно взяли за правило носить с собой оружие?» «Как только услышал о киллере. Киллер не медведь, на него с рогатиной не ходят». «Логично», — кивнула я. «А у тебя, случайно, нет укромного местечка, где мы могли бы побеседовать с товарищем? Гараж подойдет? И, кстати, ты не могла бы ехать побыстрее? Выстрелы слышали. Сейчас весь район оцепят. Нас ожидают неприятности. Особенно меня». а тебе вряд ли позволят и дальше оставаться в городе». «Где гараж?» — спросила я, сочтя его слова разумными и увеличив скорость. «У кладбища, верхнего», — добавил он хмуро. Но прежде чем отправиться в гараж, необходимо было избавиться от гризли. Покинув опасный район, мы поменялись с Ковалевым местами. Вот тут он и показал, на что способен. Зря Алексей Дмитриевич утверждал, что в шпионских играх ему участвовать не доводилось. У меня сложилось впечатление, что он изрядно поднаторел в них. В общем, у гризли не было никаких шансов удержать нас в поле зрения. Избежав его опеки, мы направились к кладбищу. Гараж был кирпичный, добротный. Я загнала Ауди внутрь, Ковалев запер ворота на железный засов. Парень скулил, не переставая. Алексей Дмитриевич выволок его из машины, мельком оглядел и отошел в сторону. Я стащила с нашего пленника куртку и тоже посмотрела на рану, после чего подошла к Ковалеву. «Что скажешь?» — спросила я, кивнув на парня. «Рана пустяковая». «Ты уверен?» «Ему только бок ободрало. Выглядит внушительно из-за того, что он весь в крови». «А чего он тогда так стонет?» — озадачилась я. «Умереть боится», — недовольно буркнул Ковалев. «Такие, как он, почему-то очень умирать боятся». «Какие такие?» — не унималась я. «Такие, что бабам ножи в руки загоняют». Я не была уверена, что именно этот парень загонял Агнессе в руки и ноги ножи, и потому решила его перевязать. А тот, вместо того, чтобы сказать мне спасибо, вновь начал требовать скорую, грозился умереть и так надоел, что я всерьез подумала. Жаль, что Ковалев его не пристрелил. Но черные мысли занимали меня недолго. Я убрала аптечку и сказала парню: «Значит так. Машину вы мне изувечили. Заодно и это башку оторвать тебе не жалко. С ментами связываться совершенно не хочется. Задолбают вопросами, что и как. А они непременно возникнут на горизонте, если скорую вызвать. Так что забудь о ней сразу и навсегда. Если ты скончаешься, мы будем этому только рады. Полежишь немножко в смотровой яме, и когда все стихнет, мы тебя где-нибудь закопаем. Дружки твои на нас в милицию жаловаться не пойдут. Так что мы тебя сейчас свяжем, рот заткнем, чтобы не орал, и уйдем по своим делам, а ты здесь умирай на здоровье». «Так я тебе и поверил», — нахально ответил парень. Он храбрился, но кровь, которая на этот раз лилась из него самого, его напугала. «Вот уж что совершенно не имеет значения», — пожала я плечами. «А перевязывала тогда зачем?» «Затем, чтобы ты здесь все не изгадил». «У тебя есть альтернатива», — подойдя к пленнику, заявил Ковалев и пнул его ногой в простреленный бок. Разумеется, парень взвыл, а я недовольно покачала головой, хотя и вынуждена была признать, что это наиболее действенный метод. «Правда, выбор небольшой. Сдохнуть здесь или рассказать нам о шалостях Авдотьева?» «Никакого Авдотьева я не знаю», — торопливо заверил пленник, за что тут же снова получил ногой в бок. Он взвыл, а я спросила: «Тебя звать как?» «Не твое дело», — ответил парень сквозь зубы. «Не хочешь — не отвечай. Буду звать тебя Таней». Тут в разговор вмешался Ковалев. «Почему Таней?» — заинтересованно спросил он. Нашего раненого, кстати, этот вопрос тоже, видимо, взволновал. Он затих и смотрел на меня выжидающе. «Как Зою Космодемьянскую», — пожала я плечами. «Ее мучили, она все молчала и молчала». «Так ведь она Зоя», — попытался проявить сообразительность парень. Я закатила глаза, поражаясь чужому невежеству в вопросах не столь давней истории. «Короче, Таня, у тебя один шанс остаться в живых, ответить на все наши вопросы. Ответишь, мы, так и быть, отвезем тебя в больницу». «Никакого Авдотьева я не знаю». «Да неужели? Мы ж с тобой виделись недавно в его конторе. Я ему письмецо приносила. Неужто ты моей красоты не заметил?» Физиономия парня еще в машине показалась мне знакомой. А теперь, когда я смогла его разглядеть как следует, сомнений не осталось. Именно его я видела в комнате для охраны, когда передавала для Авдотьева свое провокационное письмецо. «Ты еще просто не понял, в какое дерьмо вляпался», — продолжил разговор Алексей Дмитриевич, привалясь к верстаку. «Надо полагать, Авдотьев вас отправил за нами из-за фотографии, где покойничек свою голову в руках держит», — сказала я. «Чего глаза таращишь? Про кладбище мы знаем. И послал он вас с целью захватить нас и устроить все на том же кладбище. Так, Таня?» «Юрий», — буркнул парень, которому все-таки надоело быть Таней. «Меня зовут Юрий. Только ничего такого он нам не приказывал. Сказал тачку разбить, мужику слегка бока намять, а девку напугать как следует, чтоб завтра же ее в городе не было». «И как напугать хотели?» Вопрос ему не понравился. Точнее, ему не нравился свой ответ, который он должен дать на мой вопрос. То есть он был уверен, что ответ очень мне не понравится. «Велел в гроб запихнуть тебя ненадолго и заколотить», все-таки сообщил он, будучи, как видно, по натуре парнем честным. «Ну, такой ерундой меня не напугаешь», — покачала я головой. «Я как Ума Турман, из гроба вылезу на счет 10. Если не кулаком крышку пробью, то лбом точно». «Это ты сейчас такая храбрая», — съязвил Юра. «А ты-то чего разошелся?» — удивилась я. «Сейчас страдать твоя очередь», — и быстро спросила. «За что убили Агнесу?» «Никто ее не убивал». «Не пойдет. Авдотьев звонил мне. Номер телефона он мог узнать только из моей записки Агнессе. Она в двери торчала. Значит, вы побывали у нее». Данную информацию я выдала совершенно уверенным голосом. Но, конечно, блефовала. Авдотьев мог и не быть тем типом, что звонил мне и поджидал в машине. Но и Юра моему блефу поверил и испугался. «Ты давай-ка соображай быстрее», — снова влез в наш разговор Ковалев. «Твой Авдотьев заигрался, и то, что он вас за нами послал, лучшее тому доказательство. Думаешь, он ментов боится? Ничего подобного. Ментам доказательства нужны. Обезглавленные трупы еще связать с Авдотьевым надо. Хотя свидетелей ваших развлечений мы уже нашли. Авдотьев твой боится Ярового. Тот с перепугу, что его ненароком со смертью вице-губернатора свяжут, поторопится убрать своего экстрасенса. Да и вас, дураков, на всякий случай. Ему доказательства не нужны. Достаточно одной фотографии, чтобы он решил, что вы на этой земле лишние. А фотографию мы ему уже послали. Так что у тебя единственный шанс спасти шкуру, Таня, то есть теперь Юра, рассказать нам все, а потом отправляться в больницу и сразу давать показания ментам. Даже если мы тебя отпустим, твои же дружки тебя и пришьют. Зачем ты им с простреленным брюхом? Или Авдотьев лечит одним наложением рук? Дашь показания, пойдешь свидетелем. Если в убийстве Агнессы ты чересчур активного участия не принимал, срок скостят до минимума». «Меня там даже не было», — ответил парень. «Где, у Агнессы?» «Ну, к ней трое ходили. Игорь Сафонов точно. А кто еще, не знаю. Сафонов наркоман, убивать его работа. Ему только в радость». «А тебе?» «Я-то что? Ну, интересно было. В компании сначала».